Первый диск. Компания «Вира М.» представляет книгу Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души» в двух томах. Читает Вадим Яковлев. Николай Васильевич Гоголь. «Мертвые души». Поэма. Том первый. Глава первая. Ворота гостиницы губернского города НН въехала довольно красивая, рессорная небольшая бричка, в какой ездят холостяки. Отставные подполковники, штабс-капитаны, помещики, имеющие около сотни душ крестьян, словом, все те, которых называют господами средней руки. В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, не слишком толст, не слишком тонок. Нельзя сказать, чтобы стар, однако и не так, чтобы слишком молод. Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума, и он не был сопровожден ничем особенным. Только два русских мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем. — Вишь ты, — сказал один другому, — вон какое колесо. — Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву? Или не доедет? — Доедет, — отвечал другой. — А в Казань-то, я думаю, не доедет. «В Казань не доедет», — отвечал другой. Этим разговор и кончился. Да еще когда бричка подъехала к гостинице, встретился молодой человек в белых канифасовых панталонах, весьма узких и коротких, во фраке, с покушениями на моду, из-под которого видна была манишка, застегнутая тульской булавкою с бронзовым пистолетом. Молодой человек обратился назад, посмотрел экипаж, придержал рукой картуз, чуть не слетевший от ветра, и пошел своей дорогой. Когда экипаж въехал во двор, господин был встречен трактирным слугою, или половым, как их называют в русских трактирах, живым и вертлявым до такой степени, что даже нельзя было рассмотреть, какое у него было лицо. Он выбежал проворно, с салфеткой в руке, весь длинный, и в длинном демикатонном сюртуке, со спиной чуть не на самом затылке, встряхнул волосами и повел проворно господина вверх по всей деревянной галерее показывать неспосланный ему Богом покой. Покой был известного рода, ибо гостиница была тоже известного рода, то есть именно такая, как бывают гостиницы в губернских городах, где за 2 рубля в сутки проезжающие получают покойную комнату с тараканами, выглядывающими, как чернослив, из всех углов, и дверью в соседнее помещение, всегда заставленную комодом, где устраивается сосед, молчаливый и спокойный человек, но чрезвычайно любопытный, интересующийся знать о всех подробностях проезжающего. Наружный фасад гостиницы отвечал ее внутренности. Она была очень длинна, в 2 этажа. Нижний не был выщекотурен и оставался в темнокрасных кирпичиках, еще более потемневших от лихих погодных перемен и грязноватых уже самих по себе. Верхний был выкрашен вечную желтую краскою. Внизу были лавочки с хомутами, веревками и баранками. В угольной из этих лавочек, или лучше в окне, помещался сбитенщик с самоваром из красной меди и лицом так же красным, как самовар. Так что издали можно бы подумать, что на окне стояло 2 самовара, если бы один самовар не был с черною, как смоль, бородою. Пока приезжий господин осматривал свою комнату, внесены были его пожитки. Прежде всего чемодан, из белой кожи, несколько поистасканный, показывавший, что был не в первый раз в дороге.